Глава третья. На следующее утро после завтрака, состоящего из кофе со свежими булочками, мы отправились в Меллингтон. День обещал быть хорошим, теплым, солнечным и безоблачным. Я был счастлив, что наконец еду домой, ибо именно в Меллингтоне был мой настоящий дом, а в Лондоне всего лишь аванпост. Мне хотелось петь, но меня сдерживало присутствие в машине маэстро. Какое счастье снова увидеть любимую жену и Нэн. Поговорить о своих сорванцах и вместе с Дугалом проверить, как поживает мой любимый сад. Нет, я не мог поддаться охватившего меня порыву. Десмонд, спой что-нибудь. Что-нибудь мелодичное, трогательное и незамысловатое. Десмонд никогда не отказывался от подобных предложений. Он любил петь. И мы ехали по сассекским дорогам, где я знал все кратчайшие пути, под звуки «Прекрасные берега Лох-Ломонда», оставляя в хвосте пыли за спиной ошеломленных сельчан, которые смотрели нам вслед с раскрытым ртом и гадали про себя, то ли это был мираж, то ли передовой отряд артистов из цирка Барнума и Бейли. Но все замерло в нетерпеливом ожидании, когда мы свернули на узкую дорогу на Меллингтон, въехали в распахнутые белые решетчатые ворота бывшей фермы, которые я решил сохранить, и остановились перед старинным домом викария. На меня тут же с радостным лаем бросился, чуть не сбив с ног, ирландский сеттер Пэдди. Затем из дому вышла жена под руку с Нэн. За ними выбежала, широко улыбаясь, Энни, низенькая, пухленькая, но сильная деревенская девушка, которая сразу поинтересовалась, надо ли нести багаж. За их спиной в тени портика я заметил Софи, кухарку из Австрии, а у сарая Дугала, ни с того ни с сего набросившегося на клумбу с желтофиолью. Я нежно обнял и поцеловал жену, порадовавшую меня своим цветущим видом, и пожал руку Нэн. «Дорогая, наконец ты можешь познакомиться с Десмондом Фицджеральдом», — сказал я жене. «Мой муж столько о вас рассказывал, что мне кажется, будто мы давно знакомы», — улыбнулась она. «Мадам», — поцеловал ей руку Десмонд. «Ваш муж говорит о вас с такой любовью, что я очарован встречей с вами». «Очарованы? Десмонд, но я вовсе не злая колдунья, так что приберегите все ваши красивые слова и изысканные манеры для Голливуда. Ну а о нашей дорогой Нэн вы, наверное, тоже наслышаны». «Конечно, я слышал о мисс Редли», — прошептал Десмонд, самолюбие которого было явно уязвлено. «Тогда давайте пройдем в дом. Кофе хотите? Нет? Ладно, в таком случае можете осмотреть сад». Мы начали с окруженного стеной сада, предмета моей гордости и радости. Там, под открытием прелестной розовой стены, построенной еще в XVIII веке, Дугал холил и лелеял ранние растения. Цветочный бордюр радовал весенними красками, а на огороде уже созрели первые овощи. Салат латук, сельдерей, редис, цикория индивии, красная фасоль, свежий горох и предмет гордости уже Дугала — кабачки, которые зелеными воздушными шарами красовались на грядке, но наверняка будут срезаны безжалостной рукой Дугала, дабы быть представленными на деревенской выставке садоводов. Затем шли разноцветные кусты смородины — белой, красной и желтой, кусты крыжовника — уже обобранного по вполне понятной мне причине, но все еще украшенные янтарными шариками надежно огороженные кусты малины с тяжело свисающими спелыми ягодами. Шпалерные персики, увы, пораженные типичной для этих мест болезнью растений, а потому редкие и незрелые, и, наконец, грядки с клубникой, наливающиеся первой спелостью роскошной Royal Sovereign. Я повернулся к Дугалу, молча следующему за нами по пятам. «Мои поздравления, Дугал. Все выглядит просто отлично, особенно клубника». «Да, ей здесь очень хорошо, сэр. Я знаю, что вы ее страсть как любите, и мне пришлось здорово попотеть, чтобы отогнать от нее двух леди», — улыбнулся он. «Я даже застукал мисс Редли, когда-то пыталась просунуть свой маленький пальчик сквозь сетку». «Дугал, за это она будет примерно наказана. Малина тоже великолепна». «Да, сэр, Шикарная малина. Особливо после того, как вы разрешили мне закрыть ее сеткой. Я искоса посмотрел на Нэн, которая давилась от смеха. Да, Дугал, ты прав. Совершенно прав. А я нет. И вовсе она не выглядит такой уродской. Заметив довольное выражение его лица, решил я развить свой успех и, чтобы его задобрить, сказал. Дугал, я знаю, как ты ненавидишь собирать незрелые ягоды, но не мог бы ты набрать чуть-чуть клубники нам на ланч? Мой гость очень важный человек из Голливуда. Сэр, я сразу смекнул, что он важный человек, как только увидал его старую-престарую одежу. Ладно, сэр, уж я как-нибудь постараюсь набрать для вас корзиночку. И еще, сэр, если у вас найдется свободная минутка, я хотел бы, чтобы вы собственными глазами увидели, что там приключилось возле сарая. Конечно, Дугал. Схожу посмотрю прямо сейчас. Я подошел к углу сарая и, чувствуя, как в душе закипает гнев, уставился на испорченную клумбу с желтофиолью. Черт бы их всех побрал! Кто это сделал? Пэдди? Я так и думал, сэр, что вы здорово разозлитесь, совсем как я. Нет, сэр, не Пэдди. Он очень воспитанное животное. Это все ваши мальчишки с их футболом. Я говорил им не озорничать, а они только смеялись и, знай, продолжали гонять мячик. Я действительно здорово разозлился и даже счел уместным несколько преувеличить свой гнев. Моя чудесная желтофиоль, ну я им задам. Они у меня получат, уж это я им гарантирую. Обещаю тебе, Дугал, впредь они будут играть в футбол исключительно на дальнем поле и больше нигде. А ты можешь хоть что-нибудь сделать с клумбой? Да запросто, сэр. Куплю в питомнике рассаду, пару дюжин новых ростков и все заменю. Ухмыльнулся Дугал. Сэр, а можно мне прикупить хотя бы дюжину для себя? Я тоже страсть как люблю желтофиоль. Конечно, Дугал, искренне ответил я. Да хоть две дюжины, если надо. Нет-нет, сэр, мне и дюжины будет довольно. И не ругайтесь на ваших парней. Дети есть дети, что с них возьмешь? Сами знаете. И еще раз спасибо большое. Я заметил, что он не только утихомирился, но и остался весьма доволен. Я пожал ему руку, и он тут же растворился среди грядок с клубникой. Дугал был бесценным даром, полученным мной от старшего садовника соседнего большого поместья, которое, помимо всего прочего, снабжало меня фазанами. Прекрасный работник и настоящий трудяга. Он пришел ко мне после того, как сцепился со старшим садовником, у которого в подчинении было еще пятеро таких. Я сразу по достоинству оценил Дугала и постарался приспособиться к его колючему нраву. Он любил меня за то, что я был истинным шотландцем, хотя и скрывающимся под ирландским именем. Теперь я был точно уверен, что он никогда меня не оставит и уж, конечно, не подведет. Действительно, не прошло и получаса, как он вручил моей жене полную корзину спелой клубники. А я тем временем присоединился к остальной компании, которая как раз показалась на тропинке, змеившейся по нашему лесочку. «Скажи, Алик, почему ты называешь ее тропой каноника?» — поинтересовался Десмонд. «Рассказывают, что прежний священник, каноник Херберт, каждый день ходил по тропинке и читал требник. Соседские фазаны тоже облюбовали тропинку. И в результате прямиком попадают к нашему обеденному столу». «Алик, а почему мисс Редли называет тебя хозяином?» «Дурацкая история», — рассмеялся я. «Когда Дугал еще только начинал здесь работать, он собирался накрыть малину проволочной сеткой. А я сказал нет. И у меня был весомый аргумент, который я выложил ему на хорошем шотландском диалекте. Не забывай, Дугал, что хозяин здесь я». Нэн присутствовала при нашем разговоре и сочла это весьма забавным. С тех пор она величает меня именно так и не иначе. Само собой, на следующий год Дугал уговорил меня поставить сетку и был совершенно прав. Он отличный парень. «Мисс Редли тоже отличная девушка», — с тоской в голосе заметил Десмонд. Когда мы вернулись в дом, ланч уже был готов. Мы сидели в залитой солнечным светом столовой и за обе щеки уплетали императорский омлет, который приготовила нам Софи, и роскошный салат из только что сорванных овощей. Затем нам подали клубнику со свежими сливками, доставленными с соседней фермы. Сливки были такие, что просто пальчики оближешь. Завершил ланч прекрасный кофе. Как ни странно, застольная беседа не клеилась, и мне теперь стало совершенно очевидно, что и моя жена, и моя секретарша явно не расположены к Десмонду, а он, бедняга, почувствовав некоторую напряженность, наоборот, вовсю старался им угодить. Когда мы встали из-за стола, Десмонд вопросительно посмотрел на Нэн. «Мисс Редли, если вы расположены немножко пройтись, не покажете ли мне меловые холмы?» Она посмотрела ему прямо в глаза и сказала: «Мистер Фицджеральд, у меня ни минутки свободной, но если выйдете из ворот, повернете налево и пойдете прямо, уже через 2 минуты будете на холмах». «Благодарю вас», — вежливо ответил Десмонд. «Алек, отпустишь меня на часок?» «Конечно, мой дорогой, гуляй себе на здоровье. Только к 3, пожалуйста, возвращайся». Когда Десмонд ушел, я сказал своим дамам: «Очень некрасиво. Вы откровенно его третируете, относитесь к нему как к паре. С чего бы это?» «Что-то с ним не так, дорогой», — ответила моя жена. «У него какой-то надлом в душе». Я вопросительно посмотрел на Нэн, которая тут же сказала извиняющимся тоном: «Я согласна с мамочкой, и меня раздражают все эти его китайские церемонии, всякие там расшаркивания и целования ручек». «Это потому, что он чувствует себя не в своей тарелке. Бедняги дали пинка под зад, он плюхнулся лицом в самую грязь и чувствует себя так, будто его выкинули на обочину жизни. И кроме того, я не могу забыть нашей детской дружбы. Я хочу помочь ему встать на ноги, и, надеюсь, у меня получится». «Дорогой, какой ты у меня хороший», — заметила жена. «Чепуха! А теперь...» «Иди полежи часок, а потом съездим навестить мальчиков в Вейлсфорде. Всего на 5 минут». «Это было бы прекрасно», — ответила жена. Мы с Нэн поднялись ко мне в кабинет, маленькую комнату окнами в сад. Выглянув во двор, я заметил Дугала, который самозабвенно занимался клумбой с желтофиолью. Все нужные бумаги уже были разложены на письменном столе. Я быстро их просмотрел и подписал, где нужно. «Интересно, зачем итальянцам 4 экземпляра каждого договора? Насколько я понимаю, несколько из них всего лишь договоры о намерениях». «Хозяин, плохо, что вы опять уезжаете. Мамочке это не нравится. Нам здесь так одиноко, когда вас нет». «Обещаю, что уже через 2 недели вернусь, а может и раньше, если мне удастся продать права на экранизацию романа. И тогда тебе, бедняжке, придется терпеть меня ближайшие 100 лет». «Мы с мамочкой едем в Вейлсфорд. Так, туда и обратно. Хочешь прокатиться с нами?» В 3:30 мы всей компанией отправились в Вейлсфорд, который находился всего в 6 милях от нашего дома. Десмонд только-только успел вернуться. Выглядел он немного посвежевшим, но утомленным. Он сел возле меня спереди, а мамочка с Нэн устроились на заднем сиденье. Мы и оглянуться не успели, как оказались переделанном под школу большом загородном доме с просторными игровыми площадками и даже бассейном. Наши сорванцы были на поле для игры в крикет. Заметив нас, они тотчас же бросились к нам со всех ног. «Ну что, были удачные иннинги?» — поинтересовался я. «Да нет, не особо», — отозвался Роберт. «Другими словами», — резюмировал Джеймс, — «он был выведен из игры. А у меня 27 пробежек. Просто мяч соскользнул с кончика биты, и я 2 раза пропустил, стоя в защите. А у меня мяч 3 раза вылетел за пределы поля, и мы получили 6 очков. «Мальчики, мы ненадолго. Но мне хотелось с вами увидеться, а заодно предупредить, что если вы, паче чаяния, приедете домой до моего возвращения, то очень-очень вас прошу пощадить клумбу с желтофиолью. Если дадите мне такое обещание, то Нэн угостит вас чем-нибудь вкусненьким». «Обещаем, папочка!» — в один голос ответили мальчики. «А теперь скорее бегите, поцелуйте мамочку и скажите, что вы ее любите. А потом поздоровайтесь с мистером Фицджеральдом, который увозит меня с собой в Голливуд». Когда все мои указания были выполнены, Нэн тоже получившая свою порцию поцелуев, протянула им пакет с крыжовником. «Вот здорово, Нэн! Джеймс, послушай, а я-то думал, что мы дочисто обобрали все кусты!» «За это время новые успели созреть, дурак!» «Мальчики, в машине не есть! Мне очень жаль, но нам уже пора уехать. Усаживайтесь под деревом и ешьте сколько душе угодно». И вот, в мгновение ока, мы снова оказались в Меллингтоне. Поставив машину в гараж, я первым делом пошел к Дугалу и радостно сообщил ему, что специально ездил в школу, чтобы приструнить мальчишек. «О-хо-хо-хо! Не стоило этого делать, сэр!» — сказал Дугал и, улыбнувшись, добавил. «Можете на меня положиться. Уж я присмотрю за вашим садом, покуда вас нет». Теперь пора было подумать об отъезде. Если мы хотели, чтобы Нэн вернулась до темноты, припарковав у входных дверей Моррис Оксфорд, я отправился на поиски жены, которую обнаружил на диване в ее комнате. «Прости, что так рано уезжаю, дорогая. Я вернусь буквально через 3 недели, и тогда мы сможем побыть вдвоем. Вид у тебя уже гораздо лучше. Ты должна больше о себе заботиться». «Обо мне заботится Нэн. Она просто прелесть». «Ты у меня тоже. Я очень тебя люблю». Я ласково поцеловал ее. Губы у нее были мягкие и нежные, как у ребенка. Не успел я выйти из комнаты, как она уже заснула. Через 5 минут мы тронулись в путь. Десмонд раскинулся на заднем сидении, я сел за руль, Нэн устроилась рядом со мной. Ехал я быстро, очень быстро. Правда, особо не рискуя, но где можно, срезая путь. Я знал эту дорогу как свои 5 пальцев. К тому же днем она была практически пустой. Ехали мы в полном молчании. За все время никто не проронил ни слова. Ровно в 4 часа мы подкатили к крыльцу моего дома в Кенсингтоне. «Надеюсь, я не слишком тебя напугал?» — спросил я Десмонда, когда мы, подтягиваясь, вышли из машины. «Алик, меня теперь невозможно напугать», — ответил он все с той же грустью в голосе. «Так или иначе, ты классный водитель. За что бы ты ни брался, ты все делаешь хорошо». «Ладно, пошли, пошли. Это никуда не годится, ты срочно должен выпить чая». Когда мы поднялись на 2-й этаж, я попросил Нэн сказать миссис Палмер, чтобы та принесла в кабинет чай на 3. «Я, пожалуй, быстренько выпью чай с миссис Палмер на кухне», — улыбнулась Нэн. «Хочу успеть домой, пока еще нет большого движения на дорогах. Мне забрать вашу почту?» «Будь добра, дорогая Нэн, и напиши ответы на письма по своему усмотрению». Я заглянул ей в глаза. Я понимал, что нас с ней связывает глубокое чувство. Я любил ее, а она любила меня. Мне безумно хотелось сжать ее в объятиях. «До свидания, дорогой хозяин! Возвращайтесь скорее!» Словно прочитав мои мысли, слабо улыбнулась Нэн. «До свидания, моя ненаглядная Нэн!» Я легко прикоснулся губами к ее щеке и направился к себе в комнату. И только услышав шум отъезжающей машины, я прошел в кабинет. Десмонд был уже там. Впрочем, как и чайный поднос. Я налил чая сначала ему, а потом себе. «Десмонд, у меня ужасное чувство, что моя идея отвезти тебя в деревню, подышать свежим воздухом, оказалась не слишком удачной. Только зазря проездили на машине туда-сюда. Словом, впустую потратили день». «Вовсе нет, Алик. Я увидел твое прекрасное поместье и оценил его по достоинству». «Боже милостивый, приятель, я тебя вовсе не затем туда возил. Я также увидел твоих замечательных мальчиков и оценил их по достоинству. Да заткнешься же ты, наконец! Что на тебя нашло?» «А еще я познакомился с твоей милой женой, которая любит тебя, и любезной мисс Редли, которая тоже любит и уважает тебя. И я пришел к весьма грустному заключению, что для таких чистых и добропорядочных женщин я не более чем самый заурядный, никчемный, распутный и отверженный Господом сукин сын. Я уже собирался было ответить, что в Голливуде он едва ли встретит чистых и добропорядочных женщин, когда вдруг к своему ужасу увидел, что Десмонд прикрывает ладонью глаза, чтобы скрыть слезы, капающие прямо в чашку. Я тут же бросился к нему и ласково обнял за плечи. «Ну, пожалуйста, Десмонд, «Дружище, не надо. Ты прекрасно знаешь, что было, то прошло. Тебя ждет большое будущее. Ты на пороге блестящей карьеры. Только не надо всех этих целований и ручек, поклонов и расшаркиваний. Ты с этим кончай и становись снова самим собой. Дружище, к черту китайские церемонии! Вспомни, кто дал тебе установку на успех, кто с тобой возился и чего это стоило. Неужели ты способен все бросить именно сейчас, когда мы почти достигли земли обетованной? Неужели ты, как жалкий слабак, спасуешь перед трудностями?» Он немедленно открыл глаза и протянул мне пустую чашку. «А ну-ка, плесни мне еще чайку. Ты шотландско-ирландский и римский католик, автор американских бестселлеров, ежедневный причастник и невероятно хороший парень. Как только я попаду в Голливуд, мои раны тут же затянутся». «Вот это правильно, Десс! Так держать! И я смогу отблагодарить тебя за все хорошее, что ты сделал для своего искренне любящего тебя друга». «Хватит, Десс! Опять ты за старое! Пей свой чай, а я наконец-то допью свой. Когда ты хочешь поехать в Швейцарию проведать свою дочурку?» «До отправления Христофора Колумба осталось не так уж много времени». «Поехали прямо сейчас». «Не будь дураком, мой заново обретенный, морально укрепившийся друг. Если ты завтра не поленишься встать пораньше, то к вечеру я уже доставлю тебя в Женеву». «Заметано, приятель», — сказал он и протянул мне чашку, чтобы я подлил ему чая.